Артуро Перес Реверте. Карта небесной сферы или тайный меридиан. Роман. Перевод с испанского. Москва. Издательство «Эксмо». 2004 год. Эпиграф. Морская карта — не просто навигационное пособие, необходимое для того, чтобы попасть из одной точки в другую. Морская карта — это и гравюра, и страницы истории, а иногда и приключенческий роман. Жак Дюпюэ. Моряк. Вглядимся в эту ночь. Она почти совершенна. Полярная звезда сияет на своем месте, на воображаемой прямой, проведенной через Мерак и Дубхе, Бету и Альфу Большой Медведицы, в точке, которую получаешь 5 раз, отложив направо расстояние между ними. Полярная звезда будет пребывать здесь еще 20 000 лет. Увидев ее там, наверху, утешится каждый путешественник, ибо хорошо, что есть нечто неизменное, когда надо прокладывать курс и по морской карте, и по окутанному туманом ландшафту жизни. Если еще некоторое время посмотрим на звезды, мы легко обнаружим Орион, потом Персеи и Плеяды. Это совсем не трудно, поскольку ночь очень ясная, на небе не облачко, и даже ветра нет. Зюитвест улегся на закате, и гавань, как черное зеркало, в котором отражаются огни портовых кранов, освещенных замков, стоящих высоко над морем, и проблески, слева зеленый, справа красный, маяков Сан-Педро и Навидат. А теперь подойдем поближе к тому человеку. Опираясь на парапет, он стоит неподвижно, смотрит в небо, тьма, которая к востоку заметно густеет, и думает, что утром снова задует левантинец, и снова поднимется волна. При этом кажется, будто он как-то странно улыбается. И если предположить, что кто-нибудь сейчас видит его лицо, освещенное снизу огнями порта, он, несомненно, говорит себе, можно улыбаться и получше. Не так горько, не так безнадежно. Но мы-то знаем, в чем причина. Знаем, что последние недели в море, в нескольких милях отсюда, ветер и волна играли жизнью этого человека, а теперь все это уже не имеет никакого значения. Не будем упускать его из виду, ведь именно его историю мы начинаем рассказывать. Посмотрев вместе с ним на порт, мы различим огни корабля, который медленно отходит от причала. Из-за дальности расстояния, из-за доносящихся сюда звуков города, мы с трудом различаем приглушенный шум судовых машин и плеск вспененной винтами воды, но догадываемся, что в эти минуты команда укладывает в бухты последние метры, так что отданных швартовых. Глядя на корабль с высокой горы, этот человек чувствует 2 разные боли. Одна — там, где солнечное сплетение, она сделана из той же горькой тоски, что гримаса, которая, похоже, мы скоро убедимся, что всего лишь похоже на улыбку. Но есть и другая боль, определеннее и острее. Она исходит справа. Там мокрым холодом прилипла к боку рубашка, оттуда каплями по бедру. Пропитывая ткань брюк, сочится кровь, выталкиваемая каждым сокращением сердца. «Счастью», — думает он, — «сегодня мое сердце бьется очень медленно». Часть 1. Лот номер 307. Эпиграф. Я избороздил в долгих плаваниях океаны и библиотеки. Герман Мелвилл, Моби Дик. Мы могли бы назвать его Измаилом, однако на самом деле его звали Кой. Я узнал его в предпоследнем акте этой истории, когда он вот уже должен был потерпеть кораблекрушение и плыть по волнам, подобно многим другим, на гробу, превращенном в спасательный буй. А китобойное судно по имени Рахиль тем временем ищет своих детей и не может утешиться, ибо нет их. Кой уже некоторое время лежал в дрейфе, когда решил заглянуть на аукцион Клеймор, просто чтобы убить время. В кармане у него было совсем немного денег, а в номере пансиона, неподалеку от Рамблас, несколько книг, секстант и диплом первого помощника, на который Главное управление торгового флота наложило запрет сроком на 2 года, и случилось это 4 месяца назад, после того, как сухогруз Исла-Негра водоизмещением 40 тысяч тонн сел на мель в Индийском океане в 4:20, то есть когда вахту нес Кой. Кою нравились аукционы, на которых продавались вещи, связанные с морем, хотя он и не мог участвовать в торгах. Но Клеймор, расположенный во втором этаже здания на Консел де Сент, притягивал его и тем, что там работал кондиционер, а после аукциона обносили шампанским, и клиентов обихаживала длинноногая девушка с приятной улыбкой. Что же до выставленных на аукцион предметов? Он любил рассматривать их, представлять себе их судьбу, воображать, какие пришлось им перенести штормы до того, как они оказались выброшенными на этот последний берег. Засунув руки в карманы тужурки из темно-синего сукна, он весь аукцион внимательно следил, кто купит те предметы, которые особенно пришлись ему по душе, и часто бывал разочарован. Например, великолепный водолазный скафандр с вмятинами и славными шрамами. Он вызывал мысли о затонувших судах, подводных отмелях, о фильмах Жака Негулеско с гигантскими кальмарами и Софи Лорен, выходящей из воды, в облепившей ее скульптурные формы рубашки, покупал какой-нибудь антиквар, совершенно бестрепетно поднявший картонку с номером. А морской компас фирмы Brown & Son, старинный, в сохранившемся корпусе и прекрасно работающий, за который Кой душу бы продал, когда учился в мореходке, ушел за предлагаемую цену какому-то типу, явно не имеющему ни малейшего понятия о море. Наверняка он выставит компас в витрине своего роскошного спортивного магазина, где его купят за сумму в 10 раз больше. На сей раз аукционист пристукнул молотком лот номер 306, некогда принадлежащий итальянскому королевскому флоту хронометр Улисс Нардин, который тоже ушел по первоначальной цене, и заглянул в свои записи, придерживая очки указательным пальцем. Манеры у него были мягкие, вкрадчивые, хотя галстук, повязанный под воротничком рубашки цвета Само, казался таки вызывающим. Между лотами аукционист мелкими глотками отхлебывал воду из стакана. Следующий лот — морской атлас побережья Испании, Урути Сальседо, номер 307. Это объявление он сопроводил почти незаметной улыбкой, которая, Кой понял это, наблюдая за аукционистом, приберегалась для тех лотов, чью ценность он хотел подчеркнуть. «Жемчужина! Картографии XVIII века!» — добавил он после соответствующей паузы, особо выделив жемчужину, точно по-настоящему страдал, расставаясь с нею. Помощник, молодой парень в синем халате, немного приподнял том инфолио, чтобы его увидели в зале, и Кой грустно поглядел на атлас. В каталоге Клеймора сообщалось, что купить его не так-то просто, потому что большая часть экземпляров находится в музеях и библиотеках. Этот экземпляр прекрасно сохранился. Скорее всего, в море бывать ему не приходилось, иначе влажность, карандашные отметки и работа с картами обязательно оставили бы свои неустранимые следы.